Глава 19. Обед Пумсавана. Парикшит спросил: «Господин мой, какие еще правила сопутствуют обету Пумсавана? Что еще должны делать супруги, дабы угодить Всевышнему? А он, довольный ими, наградил бы их добрым потомством». Блаженный Шука сказал: «Чтобы произвести на свет благочестивое дитя, женщина должна с дозволения мужа держать пост и воздерживаться всю первую половину месяца Аграхаяна в пору пребывающей луны. Каждое утро она должна омываться, обелять зубы, облачаться в белые одежды, надевать украшения и внимать преданию о рождении Марутов. Затем, перед утренним подношением, она должна произносить молитву Всевышнему и его супруге, богине изобилия Лакшми. Вот эта молитва: Господи Вседержитель, для Тебя нет ничего невозможного, ибо Тебе служит сама удача. Я склоняюсь к Твоим стопам, о Владыка всех сил, и молю об исполнении моего желания. Ты — совершенный обладатель милости, доблести, славы и могущества. Ты — обладатель всех качеств, потому Ты и мой обладатель». «О владычица, покорная спутница Всевышнего, обрати ко мне свой взор, даруй мне крупицу милости, коей одаривает тебя твой господин. О матерь мира, к тебе склоняюсь я и прошу исполнить мое желание. О верховный обладатель, всемогущий, супруг богини изобилия, нет числа твоим достояниям, я склоняюсь к твоим стопам. И, предлагая эти дары, лишь возвращаю то, что принадлежит тебе». С этой молитвой женщина каждое утро должна подносить Всевышнему воду для ополаскивания стоп, рук и рта, воду для омовения и другие дары, одежды, священный шнур, украшения, душистые масла, цветы, благовония и зажженные светильники. После подношения она должна 12 раз возлить топленое масло в священный огонь, повторяя следующее заклинание: «Ом намо бхагавате махапурушая махавибхути Патье сваха». Да светится имя высшего владыки, обладателя удачи. Кто желает благоденствия, должен обращаться к Господу Вишну, за кем благоденствие Лакшми следует по пятам. Удача в его власти, и он может велеть ей смилостивиться к просящим. В усмирение гордыни следует пасть ниц перед образом Господа и 10 раз произнести молитву преданного раба. «О властитель вселенной! Лакшми, богатство, есть великая твоя сила. Ты и она — причина бытия. Узреть тебя — смысл жизни». Но ты скрываешься от нас за пеленою своего богатства. Удача всегда у твоих стоп, потому ты превыше всех. Ради ее снисходительной улыбки приносятся все жертвы, а она приносит себя в жертву тебе. Ты не зависишь от удачи, потому тебе нет равных. В богине изобилия сосредоточены все твои качества. Ты — душа сущего, а она — наружность. ты наслаждаешься всеми видами наслаждения, а она принимает образы твоего наслаждения. Она — твой облик, мысли, чувства и предметы чувств. Тебе остается лишь наслаждаться всем этим. Удача и обладатель удачи. О повелители трех миров, я вручаю вам свою жизнь и покорно прошу исполнить мое желание. Помолившись распорядителю удачи и самой удачи, Шринивасе и Шри, следует поднести божественной чите блюдо из сладкого риса, а затем предложить им воду для омовения рук и полоскания рта и снова поклониться. Следом нужно произнести молитву заклинания божественной чите и отведать на запах остатки их явства. Затем поклониться и снова прочесть молитву. Затем женщина должна предложить этот рис своему супругу, как наместнику Всевышнего в семье, высшего мужского начала, и поклониться ему в ноги. А мужчина должен все полмесяца пребывающей луны выполнять работу по дому вместо жены. Впрочем, если желания супругов совпадают, этот обряд может выполнять любой из них, но делать это следует с верой во Всевышнего. Двухнедельный обет поклонения божественной чите нельзя нарушать ни под каким предлогом. Остатки подношения следует также предлагать брахманам, детям и женщинам, живущим в мире со своими мужьями. Должно дарить им гирлянды из цветов, сандаловую мазь и украшения. После обряда подношения божественной чите следует предложить потчевать на их ложе. И только потом вкусить остатки их трапезы. У супругов, совершивших это двухнедельное таинство, непременно родятся добрые и благодарные дети. Целомудренная жена должна поклоняться божественной чите круглый год и поститься в день полнолуния в месяц Картика, октябрь-ноябрь. На следующее утро после купания и обряда поклонения неотразимому Кришне она должна приготовить праздничное угощение. А супруг ее должен сварить сладкое блюдо из риса с молоком и маслом и 12 раз возлить его на огонь. После этого он должен поднести угощение брахманам, и лишь получив их благословение, он сможет отведать приготовленное самим же блюдо. Хозяин должен пригласить в свой дом учителя, родных и близких, приветствовать их ласковыми словами и поднести им дары и явства. Затем остатки молочного риса должна отведать жена. В семье, где соблюдается этот обряд, родятся ученые и преданные родителям дети, которые прославят весь свой род и принесут семье удачу. Тому, кто исполняет обряд Пумсавану, Господь дарует все благословения и исполнит любые его желания. Женщина, совершающая этот обряд, обретет материнское счастье, достаток, заботливого мужа, доброе имя, а еще будет жить долго и в хорошем доме. Если этот обет исполняет девушка на выданье, она заполучит доброго и заботливого мужа. Бездетная одинокая женщина вознесется в царство Всевышнего, а мать, потерявшая сыновей, обретет сына, что будет жить долго и в достатке. Невезучая обретет удачу, уродливая станет красавицей, а больная исцелится. Если пересказывать это предание во время жертвенного обряда в честь предков и богов, небожители исполнят все твои желания. Исполняющий этот обет легко угождает Всевышнему и его супруге удаче. Этот обряд совершала Дити, и у нее от святого Кашьяпы народились прекрасные сыновья Маруты, кои жили долго и счастливо и до конца дней заботились о своей матушке.